В следующий момент одному из них пришлось резко остановиться. Еще бы незначительный шаг, и хулиган нарвался бы на удар ступней, которая зависла в воздухе в нескольких сантиметрах прямо перед лицом школьника. Слишком быстро, громко сглотнув ком в горле, он боязливо отступил назад к своему другу, который играл роль столба или же дерева, когда смог оценить примерный уровень их навыков и сил. Третий так вообще валялся на полу, пытаясь нормально вдохнуть кислорода. «Не стойте у меня на пути», — вымолвил стальным тоном напоследок владелец божественного артефакта Фрии, покинув уборную на втором этаже учебного здания. Вслед за этим компашка хулиганов наконец-то опознала личность человека, что неплохо испугал их. Как минимум, ученикам старшей школы Сейнан пришлось вытирать пот со лба от накатившего страха. Юкирита, по рассказам очевидцев, обладал мастерством завалить целую толпу спортивных ребят. Да, те люди не врали. Забавно, что теперь они могут вполне подтвердить эти блуждающие из уст в уста сплетни. Несомненно, первогодка, оказавший сопротивление Асаги и его группе из 12 бывших членов бейсбольного клуба, сумев избить каждого из них, обязан отныне называться самым грозным из всех учеников в их школе. Король Сейнана собственной персоной. В конце концов, Юки вернулся в кабинет своего класса и окончательно успокоился после недавней вспышки гнева. Хотя, парень скорее сдержал свой боевой настрой, который рвался наружу и требовал от него жестоких действий по отношению к хулиганам, что только отравляют общество, а не помогают ему развиваться. Однако Рита все равно не жаждал выступать под героическим знаменем борца за справедливость, ведь его кулаки будут охотно отвечать на провокации других, но не более того. Куда большего внимания сейчас требовали инопланетные кандидаты в женихи Лалы, что являлись его прямыми конкурентами. Благо, со вчерашнего дня у парня скопилось достаточное количество очков привязанности, а если быть точнее, то все 25. Не хватало лишь чуть-чуть, чтобы заполучить одобрение на запрос о пробуждении жизненной энергии в теле. По информации Фрии, для этого необходимо достигнуть в каждой из трех физических характеристик по 30 единиц. Считаем в уме, в итоге 2 очка привязанности можно смело назвать ничем с учетом того, скольких представительниц женского пола он сумел покорить для их умножения. Имя пользователя: Юкирита. Сила: 20. Ловкость: 21. Выносливость: 22. Интеллект: 19. Удача: харизма: 25. Воля: очки привязанности: 25. Неплохо, думал владелец тетради любви, без особых проблем решая математические задачки в тетради, что были написаны белым мелом на доске. Когда закончился урок, наступила пора обеденного перерыва. Как раз именно этот относительно длинный отрезок времени был выбран Рита для того, чтобы познакомить своих двух девушек с Микадо и Рёко. Бессмысленно и дальше медлить с данным событием. Тем более, Юки уже встречался в середине прошлой недели со школьной медсестрой, когда пожаловался пожилому сенсею в момент отстранения о том, что у него разболелась голова. Опять-таки, контактировать с другими учениками парню просто-напросто не разрешалось, за исключением главы дисциплинарного комитета Юи Катиговы. «А почему мы идем конкретно к медкабинету?» — полюбопытствовала Харуна тихим голоском с подозрительными нотками в нем, аккуратно неся в своих хрупких руках упакованную в стальную коробку еду, то есть бента. «Рита, неужели ты охмурил нашу школьную медсестру?» — вопрошала инопланетная принцесса, сияя на своем прекрасном личике широкой и полной веселья улыбкой. «Это кто тебя таким жаргонным выражением научил?» — дернул щекой в недоумении парень, чья бесстрастная физиономия оставалась на месте только благодаря волевым усилиям. Тем не менее, он обратился к Лале крайне спокойным тоном, в сердце как обычно поразившись столь чудесной проницательности от девушки с розовыми волосами. Вопреки своей наивности, иногда принцесса Девилюка могла попасть вот прямо не в бровь, а в глаз. «Риса имя», — сразу заявила Сателин без задних мыслей, довольно прикрыв свои изумрудные по цвету очи. «Какие же они, какие наши одноклассницы все-таки извращенки», — порывисто прокомментировала во весь голос Сейрендзи, боясь за свою невинную, во всех смыслах, подругу. Но в чем проблема? Лала не до конца понимала суть мелкой брани от Харуны, которая уже готовилась разразиться подробными объяснениями о плохом влиянии со стороны Риса и Мя, развратного дуэта. Однако женская перепалка была резко прервана последующими словами от Рита, в сердце которого поднималась горячая волна воодушевления. «Идемте, пожалуйста, только будьте дружелюбными и не конфликтуйте друг с другом». Глава 56. «Идемте, «Пожалуйста, только будьте дружелюбными и не конфликтуйте друг с другом», — провозгласил Рита, с улыбкой обратившись к своим недоумевающим возлюбленным, что все никак не могли разобраться между собой, в чем же основная причина того, что у их парня столь окрыленное настроение сегодня. Впрочем, откуда им двоим знать о том, что сейчас начнется поистине интересное представление, в котором у них будут ведущие роли. Однако Харуна и Лала в любом случае несколько сомневались, а лица красавиц выражали некие раздумья, но они ни разу не спорили с Юки и оставались послушными девушками, как и подобает верным женам будущего наследника Галактической Империи. Между тем, Рита аккуратно постучал пару раз в дверь медкабинета, как бы обозначив свое присутствие находящейся за ней персоне. Так последователь богини Фрии решил проявить отдельное внимание для томящейся внутри Рёка. Тем не менее, дальше он без всякого лишнего промедления по-хозяйски отворил врата в целительское логово, не забыв с манерами джентльмена сначала пропустить вперед своих драгоценных пассий. Харуна и Лала принялась осматриваться по углам, наблюдая за картиной типичного врачебного помещения с койками, белыми шторками, кушеткой, столом с компьютером на нем и офисным стулом. Именно на последнем предмете интерьера восседала зрелая женщина с прекрасным ликом. Светло-зеленые очи, томная улыбка на устах и каштаново-рыжие локоны короткой длины. Если бы не медицинский халат на ее сексуальной фигурке, то вряд ли бы кто-нибудь мог подумать, что она является школьным врачом. Обаяние Микады Рёка было просто поразительным. Настолько, что во взгляде Харуны даже появились искорки зависти. В конце концов, для нее крайне тяжело находиться в одном месте с двумя особами, которые имели до такой степени большую грудь, что могли вполне задушить ими любого человека. Почти сразу огромное, как сама гора, давление опустилось на плечи школьной старосты, отчего милашка стеснительно скрылась за спиной Юки. О! Мгновенно всполошилась принцесса с шилом в попе, следом стремительно оказавшись подле изумленной подобной резвости Рёка. «Вы ведь тоже родом не отсюда, верно?» Загоревшийся изумрудный взор Сателин остановился на прическе женщины, из-под которой выглядывали торчащие заостренные в плане кончиков ушки. Столь эльфийская причуда была совершенно не характера для землян, такого она еще не видела, а потому предположение Лалы возникло далеко не на пустом месте. Впрочем, Лала своей догадкой метко попала прямо в цель. Рёка ведь самая что ни на есть инопланетянка, которая мастерски научилась сливаться с жителя данной планеты. Да уж, вопреки твоему наивному поведению и тому факту, что почти вся твоя жизнь прошла в пределах королевского дворца, ты и впрямь выросла весьма умной и чуткой девушкой. Ласковая улыбка тронула губы Микада, а ее светло-зеленые глазки незаметно стрельнули с игривыми нотками в сторону стоящего посреди кабинета парня, которого она уже считала за своего полноценного любовника. Тот усмехнулся и кивнул на Харуну позади себя, что почти оправилась от сокрушительного удара по женской чести, но все равно продолжала прижиматься к теплой и широкой спине Рита, ведь это было очень приятно. «Если честно, то я ничего не понимаю», – прошептала бедная Сейрнгзи, из-за чего Рита издал тихий смешок под нос. «Пока что никакой напряженной атмосферы. Все-таки поведение Харуны всегда поднимало настроение независимо от обстановки. Однако времени на то, чтобы позабавиться, будет еще достаточно в будущем. Сейчас же следовало заняться более насущными делами и вопросами. К тому же, Юки считал себя по натуре человеком ответственным, посему быстро перешел к главной теме, привлекая значительное внимание девушек к своей личности громким покашливанием в кулак. Спустя секунду все присутствующие в кабинете представительницы женского пола обратили взор своих прекрасных глазок на него. «Рёка, теперь я могу наконец-то представить тебя им и наоборот». Рита испустил вздох облегчения и продолжил говорить ровным тоном. «Ладно, давайте знакомиться друг с другом. Они две мои возлюбленные и по совместительству одноклассницы. Лала Сателин Девилюк и Сейрнгзи Харуна. Это я знаю». Женщина покачнула головой и расслабленно встала со своего офисного стула, сделав несколько плавных шагов вперед. Оказавшись лицом к лицу с будущими женами своего любовника, она доброжелательно улыбнулась им, сохраняя теплый взгляд своих светло-зеленых очей, внутри которых будто бы собирались крохотные травинки. «Лала, Харуна, перед вами Микаде Рёка. Она школьная медсестра старшей школы Сейнан, инопланетянка со своей собственной клиникой. Вы наверняка спросите, что же меня с ней связывает? Хорошо, никаких секретов между нами. Я обещал вам. Так вот, конкретно с ней и произошел мой первый секс. Он был как раз в тот же день, когда ты переместилась в мою ванную, сбегая от преследователей». Под конец своей речи Юки обратился к Саталин, а после его золотистые глаза остановились на Сейрендзе, чье прелестное личико погружалось в состояние шока. Если инопланетная принцесса просто позволила себе слегка улыбнуться, еще на подходе к кабинету выдвигая верные гипотезы, то у школьной старосты сердце готово было буквально остановиться на несколько мгновений. Тем не менее, Харуну вполне можно понять. Она же только свыклась с идеей гарема своего возлюбленного, вкусив недавно групповой секс, в котором смогла поучаствовать вместе с Лалой. Однако неужели Рита собирается взаправду сделать именно то, о чем думает девушка с темно-синими волосами? «Харуна, я хочу также принять Рёка в нашу семью. Ты ведь не будешь против?» — последовал закономерный вопрос от парня, что нежно провел ладонью по бледной щеке дрожащей одноклассницы. «Эх, какой же из тебя возлюбленный после такого? Неправильно так давить на девчонку, Рита. Тебе нужно было подойти к этому моменту с более романтичной стороны», — с шуткой упрекнула его игривым тоном Микада, подходя к Сейрендзе и заботливо поправляя школьнице воротник, за которым проглядывалась ее белая шея с синяками от страстных засосов, определенно оставленных во время развратного сайтия. «Прости, Рёка, но в этом ты не права. Тетрадь любви никогда не ошибается в своих сведениях. Проявлять беспечность в моем случае — доподлинное преступление». Промелькнула подобная мысль в разуме Юки, чьи золотистые глаза блеснули на свету от солнечных лучей. В тот же момент поведение Харуны существенно изменилось. Она окончательно успокоилась, показав следы решительности в своих пурпурных очах. Школьная староста гордо выпрямилась и с вызовом посмотрела на зрелую женщину перед собой, прижав коробку бента к груди. Ее милое личико требовало к себе соответствующие отношения и уважение. Голос звучал твердо и четко, без тени сомнения и смущения вкупе со строгими словами. «Пусть вы и старше меня по возрасту, Микадо-сенси, но свое второе драгоценное место после Лалы-сан я никогда и никому не уступлю». Нынешняя рациональная ревность Харуны была подавлена ей уже еще в зародыше. Вместо этого она демонстрировала женский боевой дух. Вообще, подобных схваток Юки хотелось бы избежать внутри своего гарема, однако за Рёка можно было не беспокоиться. Зрелая школьная медсестра точно не даст ситуации выйти из-под ее контроля. Наоборот, Микадо только подыграла молодой ученице. «Тебе стоит определенно постараться, иначе в постели не останется для тебя и краешка», — кивала головой женщина, в мыслях искренне удивляясь тому, какой стальной стержень все-таки скрывается в сердце Сейрендзи. Даже Рита мог бы пропустить нечто подобное в характере спокойной и стесняющейся девушки, если бы не божественный артефакт богини Фрии, который позволял заглянуть в самые потаенные уголки чужого разума. Разумеется, повлиять на что-либо парень не имел возможности, однако эффективность тетради любви все равно его поражала. В конце концов, с ним Юки также очень удобно следить за местонахождением своих пассий. Острая необходимость с учетом того, сколько всего кандидатов в женихи Лалы хотят стать наследниками императора галактики. В конечном итоге в медкабинете сейчас было не найти более счастливой особы, чем Саталин. Инопланетянка буквально светилась от радости, видя то, как быстро разговорились между собой Харуна и Рёка. Причем принцессу вообще не заботил контекст их диалога, сей момент она намеренно опустила. Однако на этом знакомство закончиться не могло. Лала хлопнула по железной крышке от бента, стреляя изумрудными глазками на упакованную еду. После призывного звона, Сейрендзи оглянулась на подругу и громко ойкнула. До нее наконец-таки дошло то, что ныне они тратят бесценные минуты обеденного перерыва. К тому же, с Харуны спала спесь прежней уверенности, и она немедленно извинилась перед Рёка за свою отчасти грубую речь. «Ничего такого, не беспокойся почем зря, я и сама не приверженница формальных обращений», — успокоила девушку школьная медсестра. Следом Микадо добралась до своего стола и соблазнительно нагнулась перед взором Юки, достав откуда-то снизу уже собственное бенто и деревянные палочки. То, с каким сексуальным и зрелым шармом передвигалась Рёка, стоило своей отдельной похвалы. Каждый ее шаг будто бы указывал на пышную фигуру данной искусительницы. Округлости покачивались, белый медицинский халат развивался, когда из окна дул прохладный и свежий ветерок. Да, в эротичной привлекательности Микадо определенно находится на самой вершине. «Эх, а я ведь и впрямь проголодался», — признался Рита, присев на кушетку и засобиравшись подкрепиться своей порцией, что хранилось у Лалы. Он протянул руку, не глядя куда именно, из-за чего нащупал не прохладную поверхность стальной коробочки, а мягкую и одновременно с этим упругую грудь. Неосознанно стиснув не помещающийся в его ладонь бюст принцессы с планеты Девилюк, Юки усмехнулся своей удачей и продолжил сжимать пальцами пышную округлость. «Такая сласть ничем не хуже настоящего обеда, жаль только сытым никогда не будешь, Рита». Покраснела инопланетянка, стараясь не слушать фоновое хихиканье зрелой школьной медсестры. «Юки-кун, давай я тебя покормлю», — вызвалась моментально староста, чьи пурпурные глазки светились от прилагаемой напористости. «Хорошо, я не против». Уголки губ парня изогнулись в довольной улыбке. План по увеличению гарема работает просто превосходно. Даже нетерпимая и ревнивая Харуна смирилась с развернувшейся реальностью, где Рита обязан в будущем стать наследником императора галактики. Не стоит недооценивать силу любви. Тем более, человека с таким положением вряд ли будут притеснять земные законы. Не жизнь, а сказка. Однако после их компанейского, хотя скорее теплого семейного обеда, кое-кто решил идти ва-банк. «А теперь я поцелую вас по очереди», — нагло ухмыльнулся Юки, сверкая любострастным взглядом при трех чарующих возлюбленных. Глава 57. «Век живи и век учись». Достойная фраза, которая в полной мере раскрывает необходимость постоянного прогресса, как умственного, так физического. Каждый человек выбирает сам свой собственный путь развития. Наука, спорт или же искусство. Тем не менее, все-таки до людей иногда доходит пора полноценного отдыха, о котором в свою очередь также никому не стоит забывать. Ну а для Рита и его прекрасной компании в лице двух молодых красавиц подобное время наступило примерно с середины июля, когда старшая школа Сейнан официально объявила о каникулах. Естественно, высшее учебное заявление города Сейнан под руководством извращенного директора не могло не озаботиться о персональном отдыхе для своих учеников. В Японии это считалось традиционным программным мероприятием, проводимыми различными школами. Разумеется, речь идет о летнем лагере на берегу моря, что будет длиться ровно 3 дня. Настоящая мечта для любого подростка, желающего расслабиться в свой выходной на золотистом песочке около Синего океана. Юки со своими пассиями не являлся исключением. Как раз таки наоборот, Лала настолько сильно возбудилась из-за поездки, что, услышав новости о приближении тайфуна, который мог отменить ее, буквально накричала на стихийное бедствие, отчего тот развернулся в противоположную сторону от островного государства. Доселе неслыханное событие, произошедшее лишь по той причине, что инопланетянка всем сердцем желала посетить свой первый летний лагерь. Таким образом, у тропического циклона не было шансов против принцессы с планеты Девилюк. Впрочем, столько всего случилось перед этим и после. Сначала сдача экзаменов, что прошла вполне успешно из-за дополнительных занятий дома у Харуны. Тем более, Рита не зря увеличил свой интеллект. Запоминать школьный материал стало в несколько раз легче, потому парень без особых проблем поднялся в рейтинге старшей школы Сейнан по оценкам, демонстрируя знания образцового ученика, которого боялись совершенно все районные хулиганы. Они заходили в кабинет его класса с поклоном и предложением сходить вместо Юки в столовую за перекусом. Рита само собой отказывался, так как не желал иметь каких-либо дел с этими дураками. Лишняя трата драгоценного времени, которое можно и даже нужно потратить на своих возлюбленных. Конечно, Юки не забывал и Орёка, что с недавних пор числилась третьей представительницей его гарема. Они всей группой обедали у нее в кабинете, а парень одаривал их одинаковым количеством собственного внимания. Хотя, стоило признать, что Микадо нуждалась в этом меньше всего, будучи зрелой и самостоятельной личностью, для которой в приоритете был секс с партнером, нежели подростковая романтика, в которой как раз и нуждались в уместных случаях Харуна с Лалой. Но разве дело лишь в одном возрасте Рёка? Задавшись подобным вопросом, Рита поставил довольно важную цель — окончательно донести до школьной медсестры всю сладость жизни, где чистая любовь будет находиться строго на первом месте. Возможно, Юки в некоторых моментах чересчур идеалистичен, однако он не считал подобное своей плохой стороной, оставаясь всегда оптимистичным во многих вещах. На самом деле это позволило ему вдоволь насладиться летним лагерем. 3 ярких дня со своими интересными событиями. Поездка на автобусе, множество школьников разных годов обучения, богатое аристократичное поместье с общественными банями. В первый же вечер для подростков был устроен специальный тест на храбрость, предоставив им белые кимоно. Работники лагеря приготовили очень реалистичные костюмы разнообразных монстров и других мистических существ. Основная задача дуэта, состоящего из парня и девушки, добраться до назначенной точки сбора в виде храма. По шутливым рассказам некоторых школьников, та молодая парочка, что благополучно справится с этим квестом, в будущем точно сойдется вместе в любовных отношениях. Тем не менее, по итогу сотрудники поместья весьма перестарались, до чертиков напугав абсолютно всех одноклассников Рита, убежавших в разные стороны. В результате данного эпизода и немалой удачи самого Юки, последователь богини Фрии явился к общей точке сбора с целой компанией своих милых одноклассниц. Пусть и начинался и путь по тропинке лишь с Лалой, их симпатичные личики и сверкающие страхом глаза никого бы не оставили равнодушным, тем более такого как Рита. Да, парень был падок на молодых и красивых девушек, поэтому провел до храма их всех, ведя за собой образовавшуюся толпу на манер натуральной человеческой цепочки из длинного ряда либо светлых, либо темных макушек. К тому же, среди потерявшихся школьниц находилась еще и Харуна Сейрендзи. Ее-то Юки точно не имел права игнорировать, предпочитая лишний раз проявить мягкость к другим, чем эгоизм. Таким образом, положительная репутация вокруг Рита только росла. На следующий день их отпустили на пляж. Пожалуй, нет ничего прекраснее ласкового бриза со стороны чистого синего моря и разогретого теплыми солнечными лучами желтого песка. Поднимались волны, ученики и ученицы старшей школы Сейнан веселились и улыбались. Тогда еще объявился вор купальников, которым оказался маленький дельфинчик, что таким методом пытался привлечь внимание к себе и своей матери, которую случайной волной выбросило на берег за скалами. Естественно, Рита со своими возлюбленными помог ей. Сделав доброе дело, они с приподнятым настроением продолжили свой отдых. Также Пасси и Юки не удержались от небольшого разврата в отдалении от своих одноклассников, тем самым увеличивая количество очков привязанности в статусе системы. Уже в тот момент парень мог усилить собственные физические характеристики до максимума, но решил отложить это на потом. Великолепные деньки, пикники, свежий воздух, незначительные пошлости с Лалой и Харуной, а также легкий флирт с девчонками из класса, которые порой собиралась толпой подле Рита. Они больше не могли сопротивляться прокачанной харизме и обаянию парня, отчего постоянно заглядывались на него. Подобное не обошло и зрелую хозяйку поместья, чья красота пусть и меркла в сравнении с Рёко, но она все равно оставалась вполне симпатичной и фигуристой дамой. Женщина сделала Юки предложение провести с ней всего одну ночь перед отъездом, однако Рита решил лишний раз не портить настроение Сейрендзи, а потому отказался от столь занимательного приглашения к себе от нее. Куда больше парень думал о Рисе, что успела здорово сблизиться с принцессой Девилюка. Что же Мамиака замыслила на самом деле? Желая узнать ответ на столь любопытный вопрос, Юки мельком подсмотрел в тетрадь любви для этого, испытав в итоге и удивление, и удовлетворение одновременно. Тем не менее, результат все же побудил его принять окончательное решение по поводу этой игривой девушки. С началом второго семестра он обязательно подойдет к ней. Все когда-то заканчивается, в данном случае, три потрясающих дня в лагере, подошли к концу. Однако впереди целый месяц летних каникул. Именно на них Рита сосредоточился на собственном развитии и системе. Но оставаться дома и вести обсуждение с богиней крайне плохой вариант с учетом несколько навязчивой Лалы. Разумеется, ему нравилась такая ее черта, однако в тот день ситуация серьезно так отличалась от обычной. Посему Юки нашел заброшенное здание в городе, где и задумался обосноваться на вечер. Прочь, шлепок по щеке от Рита сбил с ног бомжеватого на вид торчка, из-за которого внутри были повсюду раскиданы использованные шприцы. «Простите, пожалуйста», дрожащим и хриплым голосом поспешно проговорил исхудалый мужчина с синяками под глазами. Он даже не удосужился встать и просто побежал на четвереньках к выходу из полуразрушенного завода, как будто бы дикое животное. Впрочем, стоило признать, что жалкий образ бледного наркомана в обносках и впрямь мог бы вызвать жалость у кого-нибудь добряка. Однако Юки не поддавался подобным эмоциям. Да, никакого сочувствия по отношению к человеку, который подсел на тяжелую дрянь. Плевать на причины. Суровые взгляды, бросаемые им на невменяемых, он считал полностью справедливыми. В конце концов, таких людей нельзя подпускать к адекватному обществу. Последствия могут быть ужасными. Постелив на бетонный пол чистое и плотное покрывало, парень присел на него и тихо вызвал системный интерфейс со статусом. Он также не забыл позвать к себе богиню, все-таки без ее присутствия любые намеченные планы не имеют смысла. Имя пользователя – Юки Рита. Сила. 20. Ловкость. 21. Выносливость. 22. Интеллект. 19. Удача. Харизма. 25. Воля. Очки привязанности. 45. Столько очков привязанности и за полтора месяца, хе-хе-хе, а ты оказывается тот еще похотливый зверь. Хотя, я в тебе и не сомневалась, если честно, но согласись, тройничок ведь оправдал себя, не так ли? Пленительная игривая ухмылка расцвела на красивом личике Фрии, как только она материализовалась в воздухе прямо перед своим последователем, что меньше всего сейчас походил на беззаботного и беспечного подростка. Совершенно иной настрой и аура, что окружало его, без комментариев. Давай-ка обойдемся без комедий. Я хочу пробудить жизненную энергию, чтобы стать сильнее и разобраться со всеми потенциальными кандидатами в женихи Лалы. Это реально теперь, твердым и решительным тоном оповестил ее Юки, скрестив ноги в позе лотоса и встретившись с чарующим взглядом богини из скандинавской мифологии без тени сомнения в своих золотистых глазах. «Какие мы холодные сегодня!» — фыркнула Фрия, следом плавно опустившись на пол своими бледными носочками и нисколько не запачкавшись из-за тусклого фиолетового сияния, которое будто бы окутало ее фигуру. «Я просто устал», — выдохнул парень. «Хорошо, главное внимательно выслушай меня для начала». «Понятно», — добавила чуткой строгости в свой тон сексуальная женщина с серебристыми волосами, что роскошно не спадали с ее утонченных плеч на спину. «Приступай», — кивнул Юки, положив руки на колени. «Как я и говорила еще на крыше твоей школы, Рита, у тебя не получится пробудить жизненную энергию без необходимых параметров физических характеристик. Ты ведь не забыл мои слова, по 30 на каждую из трех». В ином случае все бесполезно. Лишь после я позволю тебе приобрести методику по управлению жизненной энергией, которая обойдется в 15 очков привязанности. К твоему счастью, ты накопил достаточно, даже больше, чем нужно. Фрия изящно взмахнула своей бледной рукой, проецируя в пространстве потрепанный пергамент с текстом на неизвестном парню языке. Намек весьма очевиден. Юки повторять во второй раз и не надо. Он мысленно приказал системе распределить имеющиеся очки привязанности в правильном для него варианте, после мгновенно ощущая поднимающуюся температуру в теле. Имя пользователя. Юки Рита. Сила. 30. Ловкость. 30. Выносливость. 30. Интеллект. 19. Удача. Харизма. 25. Воля. Очки привязанности. 18. Пришло время метаморфоз. Глава 58. «Интересно, насколько же ты сильным в итоге станешь?» Прошептала своими чарующими устами пленительная божественная особа, чьи фиолетовые глазки переливались либо светлыми, либо темными оттенками, в зависимости от угла обзора, а также таинственного сияния глубоко спрятанного внутри них. Фрия обворожительно прикусила палец и почувствовала разливающиеся по коже жаркие мурашки. Наблюдая за развитием своего последователя, женщина буквально возбуждалась от этого, ощущая будоражащие духовные импульсы, что вносили в ее разум страстную путаницу. На самом деле у богини любви никогда и не было хитрых намерений по отношению к Юки. Зато у нее имелся крайне оригинальный фетиш – находить людей с высоким потенциалом и следить за их личностной эволюцией, всячески помогая им на пути к вершине. Путешествия по параллельным вселенным служили главным развлечением в жизни мифической сущности. Рита же отличался от всех остальных землян, ведь лишь ему одному принадлежала настолько поломанная удача, позволяющая натурально ломать реальность, неосознанно настраивая ее на свой нужный лад. Сейчас же парень проходил через важную трансформацию собственного тела. Его мышцы раздувались прямо на глазах, следом обретая, словно искусно выточенный, талантливым скульптором, рельеф и становясь идеальными с любой точки зрения. Внешний облик, защита и сила. Юки не казался массивным медведем и уродливым культуристом под постоянным допингом, но новообретенная форма устрашала в своей эффективности и эффектности. Рита всего за секунду вырос до 180 сантиметров. Его гладкая белая кожа со стороны казалась весьма уязвимой, словно готовой порезаться даже бумажным листом, но это катастрофическое заблуждение. Парень стал значительно крепче и мускулистее себя прежнего, подобравшись к мистическому пределу человеческого тела, для которого другим мастерам боевых искусств нужно будет тренироваться десятилетиями. В конце концов, именно такова суть основного превосходства пользователя системы Одина над остальными. Это чувство, оно просто великолепно, а ведь подобное ничем не хуже секса с моими девчатами. «Хах!» — низким голосом вымолвил Юки со смешком, раскрыв свои золотистые глаза и осматривая разогретые до алого цвета мышцы, от которых медленно клубился горячий пар, поднимающийся до потолка разрушенного здания. Удивительный визуальный спецэффект, что вызывал ряд отдельных вопросов, но в данный момент парня больше волновало не это, а скорее Фрея, которая продолжала молча бросать на него свои хищные взгляды. Однако вопреки парочке странных мгновений развернувшейся тишины, прекраснейшая женщина все-таки быстро взяла себя в руки и сразу перешла к делу, не забыв перед этим неловко прокашляться в кулачок. Между тем, богиня звонко щелкнула пальцами, по велению мыслей забрав 15 очков привязанности. Таким образом, в следующий момент Рита мог с легкой грустью наблюдать за тем, как стремительно улетучивается его виртуальное богатство, которое обычно высвечивалось в голографическом интерфейсе системы. Вообще-то ранее накопленные 45 очков привязанности являлись для Юки таким рекордом, из-за которого он частенько залипал на экран статуса и гордился собой в свободное от разврата время. Тем более, не стоит преуменьшать труды того, кто тратил литры спермы в день ради данного результата. «Хорошо, ты это заслужил», — решила добавить торжественности своим твердым голосом Фрея, как только иллюзорный пергамент распался на множество пурпурных светлячков, что мгновенно слились с фигурой парня. В конечном итоге столь желаемые знания наконец-то оказались в голове Рита. Они вливались потоком в его сознание, выстраиваясь в буквы текста и отпечатываясь на стенках разума Юки, как будто бы настоящим клеймом. Теперь он никогда не забудет приобретенную информацию, даже под старость своих лет. Впрочем, для начала ее следовало еще усвоить и понять, ведь без этого за короткий срок пробудить жизненную энергию не получится. Я думаю, что обязана чуть просветить тебя на тему жизненной энергии, которую также любит иногда называть энергией Ки. С ее помощью ты сможешь усиливать физические возможности своего тела в несколько раз, разгонять мыслительные процессы, улучшать реакцию и пользоваться особыми техниками. Тем не менее, ей не так уж и просто управлять, придется долго тренироваться. Однако я готова помочь тебе приобрести уникальнейший навык идеального контроля над жизненной энергией всего лишь за 100 очков привязанности. Фрея широко улыбнулась и рассмеялась во весь свой бархатный голосок, грациозно разведя по сторонам бледные руки. От ее воистину щедрого предложения пребывающий в своих мыслях Рита едва ли не выругался вслух благим матом. «Какая же ты наглая богиня!» — стиснул от негодования свои зубы Юки, поймав сердцем острый приступ раздражения от громкого женского смеха на фоне. Впрочем, отвлекаться ему было категорически нельзя. Поэтому Рита подавил в себе все негативные эмоции и занялся изучением нового умения. Во-первых, сначала Юки приступил к пробуждению жизненной энергии. Эта вещь вздымалась плотным нематериальным дымом в грудной клетке парня. Теплое и быстро поднимающееся в своей температуре облако, от которого он вскоре ощутил внутри своего тела адский пожар. Во-вторых, именно оттуда простирались крохотные ветви дублирующих полосок вен, по которым как раз и принялась растекаться энергия Ки. Несколько минут спустя парень научился ускорять их поток, тем самым показав воодушевляющие признаки контроля над новыми силами. Имя пользователя: Юки Рита. Сила: 30. Ловкость: 30. Выносливость: 30. Интеллект: 19. Удача. Харизма: 25. Воля. Жизненная энергия: 300. Контроль над жизненной энергией: 1%. Очки привязанности: 3. Сей момент Фрея как раз выбрала для дополнительных объяснений своим умиротворяющим голосом. Количество жизненной энергии напрямую связано с тем, каков показатель твоей выносливости, если ты это еще не понял. С ее контролем же дела обстоят намного сложнее. Можешь попробовать вложиться в интеллект. Так твое развитие в данной области чуть ускорится, но в остальном тебе останется только активно корпеть над тем, чтобы самосовершенствоваться и практиковаться в медитациях. «Мне все ясно, спасибо тебе за советы», — кивнул головой парень, после сжав свои кулаки, которые на долю секунды загорелись золотистым огоньком, но затем сразу же потухли. Жизненная энергия: 270. Естественно, когда количество жизненной энергии в статусе опустится до нуля, ты не умрешь, но наверняка сознание от истощения потеряешь, — хлопнула в ладоши Фрея с веселой улыбкой, обратив взор к вышеозначенной системной иконке. «Еще раз благодарю за предоставленную тобой информацию», — ответил Рита, снова сосредоточившись на себе и ускорив кругообращение Ки в ногах. Следом Юки резво встал на них и оттолкнулся от бетонного пола, сумев молниеносно подпрыгнуть на несколько метров вверх. Пожалуй, в прошлом подобные трюки провернуть он не мог, как бы ни старался. Однако каждое использование жизненной энергии уменьшало ее резервы внутри грудной клетки. Восстановление же проходило довольно медленно, тем не менее, по словам богини, лучше всего этому способствовал интеллект. Устрой капитальную проверку собственных возможностей. Я даю тебе разрешение на подобное. Соблазнительным тоном произнесла Фрея, встав перед мужественным лицом своего последователя. Не сдержавшись, она приподняла свою бледную ладонь и провела ею по мускулистому прессу парня, что виднелся даже сквозь мешковатую белую футболку. Причем ныне богине приходилось поглядывать на Рита снизу вверх из-за их образовавшейся разницы в росте. А ведь раньше именно Фрея была выше него. «Слушай, я всегда хотел тебя спросить про это. Почему никто не задает вопросов о моем изменившемся внешнем виде? Я же буквально за 2 месяца превратился из хилика в перекоченного подростка из американских фильмов, где снимаются взрослые под 30 лет». В голосе Рита появились сомнения. «Влияние от системы совершенного человека – не более. Оно пассивное и малозаметное. А еще, чем выше показатель твоей харизмы, тем меньше подозрений в итоге будет падать на тебя в каких-либо спорах. Например, ты окажешься рядом с трупом, весь в крови с ножом в руке. Напротив твой сверстник, чистенький и без холодного оружия. Однако с максимальным шармом и полнейшим бредом в качестве аргументов, люди и впрямь начнут задумываться о том, кто же виноват в этом ужасном преступлении, находя для тебя различные оправдания». Богиня вновь громко рассмеялась, а после плавно взлетела в воздух. Вообще, от ее речи по спине Юки пошли мурашки. Неужели сила красоты настолько губительная, как она о ней говорит? Ему было крайне тяжело в подобное поверить. Впрочем, нельзя отрицать вероятность того, что когда-то он окажется в такой ситуации. Хотя, становиться преступником Рита совсем не хочется. Как парень в таком случае будет защищать Лалу от этих отвратительных кандидатов в ее женихи? Тем более, разве гид Люцион не разочаруется в нем после этого? Как раз последнего Юки больше всего и боялся в своей жизни. Инопланетянин с положением короля целой галактики угрожал уничтожить его планету, если парень не справится с поставленной задачей по охране принцессы. Вот почему стоит выразить отдельную благодарность подобным личностям за огромную мотивацию для Рита. Наконец-то Юки занялся исследованием всех преимуществ обладания жизненной энергией. К сожалению, по причине плохого контроля, она в большинстве своем растворялась в пространстве, не шибко-то и усиливая физические силы последователя Фрии. Однако в остальном Ки поражала открывшимися возможностями. Теперь Рита прыгал выше, двигался быстрее, без лишнего напряга поднимал каменные блоки и ловко перебирался по полуразрушенным лестницам заброшенного завода. В конечном счете, минут через 5, стоило жизненной энергии опуститься до 50, парень почувствовал легкое головокружение, а также определенную усталость, из-за которой ему пришлось присесть у разбитого окна. Тем не менее, присутствовали и свои плюсы. Процент контроля над Ки чуть увеличился, демонстрируя гордые 2 единицы. Довольно медленно, но Рим строился не за один день, так что Юки не переживал почем зря, вместо этого решив вернуться домой. Скоро летние каникулы закончатся, и начнется 2-й семестр. От учебы не убежать, но раз в интеллект нужно также вкладывать очки привязанности, то с плохими отметками он точно не закончит 1-й год обучения. Глава 59. Летние каникулы, что длились целых 40 дней, подошли к своему логическому завершению. В конце концов, никто не позволит подрастающему поколению и будущему японской нации отдыхать больше нужного. Однако Рита нисколько не жаловался подобному развитию событий, с чувством выполненного долга приступая к учебе в новом семестре. Стоило признать, парень все-таки успел добиться своих целей за тот прошедший август, пробудив внутри себя Ки из мифов о мастерах боевых искусств и в какой-то мере научившись ею более-менее сносно пользоваться. Как минимум, теперь Юки мог буквально напитывать жизненной энергией свои кулаки, отчего они загорались золотистым пламенем на несколько секунд. Самое поразительное то, что своими усиленными конечностями он имел возможность пробивать бетонные блоки и крушить булыжники голыми руками, о чем обычный землянин мог лишь мечтать и видеть во снах. Контроль жизненной энергии – 10%. По словам Фрии, как только его управление над Ки значительно возрастет, примерно еще на пару десятков процентов от нынешних результатов, Юки сможет наловчиться в различных уникальнейших техниках, что также доступны в программной базе системы. Естественно, речь идет не о бесплатных навыках и знаниях. Бизнес в стиле скандинавских богов никто не отменял, ведь без очков привязанности из грязи в князи ему никогда не выйти. Впрочем, выбора у меня все равно нет, промелькнула в голове Рита. Он не прекращал ласковым взглядом наблюдать за идущей рядом с ним Лалой, на прекрасном личике которой цвела красивейшая и веселая улыбка. Юбочка в клеточку, белая рубашка с коротким рукавом, светлая кофточка. Парочка держалась за руки, пока ее румяные щечки блестели под солнечным светом. Инопланетная принцесса была счастлива от каждого прожитого дня в компании своих близких людей. В частности, девушка с розовыми волосами трепетала от своей эмоциональной привязанности с Юки, ощущая на сердце настоящую дрожь от любви к парню. Летом они ходили неразделимой компанией на вечерние свидания, постоянно организовывая встречи еще и с Харуной. Бывало такое, что к ним присоединялась Микан, а также Микаде Рёка, чье взрослое мышление сначала относилось максимально скептически к подобным прогулкам, однако женщина быстро втянулась в их увлекательные походы по разнообразным местам города. В конце концов, именно из-за удачи Рита приключения генерировались для них сами по себе. Было одно, когда парня чуть волной не снесло из прорвавшихся канализационных труб. Лале пришлось срочно взлетать на технологических крылышках и спасать его от столь непредвиденной и щекотливой ситуации. Тем не менее, в тот выходной на улицу вышло невероятно огромное количество молодых девиц без трусиков, чьи юбочки задирались случайным порывом ветра прямо перед глазами Юки. Великолепное зрелище, из-за которого он пришел к окончательному осознанию того, что капризная судьба любит компенсировать определенные злосчастья, произошедшие в жизни. Вот только делает она это по-своему. Во всяком случае, Рита мог с гордостью заявить, что преодолел самый впечатляющий август из всех выпавших на его долю. Когда-нибудь Юки обязательно займется написанием собственной книги в жанре автобиографии. Сейчас же парня ждали уроки вместе с встречами со старыми одноклассниками и одноклассницами. Среди их числа, больше всего последователя Фрии интересовали минувшие каникулы Рисы, которую школьная староста пыталась пригласить поразвлечься с ними несколько раз за все лето, звоня ей на домашний номер телефона. К сожалению, подобное всегда заканчивалось сплошными отказами. Мамиака стреляла разношерстными оправданиями, обычно ссылаясь либо на семейные обстоятельства, либо на банальную простуду, которую она поймала совершенно внезапно на момент жарких августовских дней. Забавный случай. Однако, обладая божественным артефактом из небесного царства Асгарда, Юки мог в одно мгновение выявить ее любую убедительно поданную ложь. Ведь факт оставался фактом, страница из тетради любви никогда не обманет, в отличие от игривой девчонки по имени Риса, что до сих пор втайне строила на него свои планы. «Рита, о чем ты задумался?» Подле парня раздался звонкий голосок Саталин, с лица которой до сих пор не сходила широкая улыбочка, а изумрудные очи сверкали маленькими искрами нежных чувств. Выйдя из своих глубокомысленных размышлений, парень начал резко озираться по сторонам. Тем самым, до Юки наконец-то дошло, что они уже добрались до главных ворот старшей школы Сейнан. Впереди учебное здание, несколько корпусов, задний двор с цветущим садом и спортивные площадки. В остальном же, за прошедший месяц в интерьере ничего не поменялось. Зато изменился сам Рита, выросший до 180 сантиметров и возымевший крайне мускулистую форму тела. Так что теперь для него большинство сверстников среди учащихся казались поистине худющими коротышками. Однако некоторые проблемы все еще не исчезли. Например, пытающиеся примазаться к нему хулиганы, что вели себя максимально скромно в его присутствии, играя роль услужливых подчиненных. По правде, они раздражали Юки. «Всем привет, ребята!» В их классный кабинет Лала ворвалась доподлинным ураганом. Рита шествовал за ней с небольшой ухмылкой на устах, поглядывая на общающихся между собой школьников, что дружно оборачивались к ним с улыбками. Харуна же тихо сидела за своей партой в окружении болтающих без перерывов Риса и Миа, которые обсуждали прекрасные девичьи формы. Сейрэндзи же явилась сюда едва ли не самой первой, как и подобает ответственной старости. Впрочем, подобной этике в старшей школе Сейнан следовали всего лишь два человека, она и Юи Катигова. Фантастически праведный дуэт, чей характер внутри здорово разнился друг с другом. Кротость против строгости. Фаворитка определяется собственными предпочтениями. Юки-кун, Лала-сан, изрядно волнительным и дрожащим тоном обратилась Харуна к двум появившимся в дверях личностям, подняв на них свои пурпурные очи. Один ее возлюбленный, будущий наследник галактики, а другая близкая подруга с блистательной внешностью, которая по совместительству была еще и принцессой с планеты Девилюк. Тем не менее, девушка с короткими темно-синими волосами давно перестала ощущать себя лишней в этих необыкновенных отношениях, стоило ей только познать групповой секс с ними. С того дня сомнения в сердце Сейрендзи окончательно развеялись. 5 минут до звонка, а вы рисковые, усмехнулась Риса, проведя рукой по своим вьющимся кремовым по цвету локонам. Ее поведение оставалось все тем же, она флиртовала и кокетничала, не забывая бросать игривые взгляды на Рита. Стоящая рядом Мия поддакивала Мамяке всякий раз, но каких-либо активных пошлых действий до начала урока извращенные девушки так и не предприняли. Скорее Риса просто понимала, что пока Юки наблюдает за ними, попытки смутить Харуну не увенчаются успехом. Вообще, для последнего дела лучше всего подходил сам Рита, ведь когда прозвенел звонок на урок, именно он поцеловал школьную старосту в губы на глазах у всех, отчего все ее лицо мгновенно окрасилось в розовый оттенок. Тот же обряд Юки выполнила и с Лалой, не прекращая нахально улыбаться. Однако инопланетянка, в отличие от своей подруги, без всякого стеснения ответила страстным поцелуем, приобняв возлюбленного за шею. Не хватало под конец закрепить результат Рисой, но Рита не настолько бессовестный. Таким образом, волна шока и зависти прокатилась по рядам учеников. Естественно, парни в классе были готовы взорваться от негодования. Их одноклассник встречается сразу с 2 красавицами одновременно, это ли несправедливая причина разорвать его на куски? Тем не менее, разум и рациональные мысли подсказывали им, что лучше промолчать и не рыпаться лишний раз на человека, что в одного избил 13 спортсменов из ныне расформированного бейсбольного клуба. Благо, гнев отошел на второй план, когда сенсей около доски оповестил их о том, что у него имелась кое-какая неожиданная новость. Вы можете присесть. Спасибо. Также я хотел бы вам представить нового переведенного ученика. Пожилой мужчина в округлых очках с толстыми линзами кивком указал на проход, из которого вскоре показался утонченный худощавый юноша с ярко-розовыми глазами и белоснежными волосами с 2 торчащими локонами на макушке. Сзади же его прическа была окрашена в исключительно черный цвет. Горящий взор был направлен на класс, а точнее смотрел прямо на Лалу, не боясь им же выказывать свои нежные чувства ей. Рита почти сразу заподозрил неладное, потому его мускулистое тело напряглось, а золотистые очи сверкнули агрессивным огнем. Его зовут Ренэлси Джуэлри. Ребятки, будьте с ним вежливыми, хорошо? Сенсей представил негаданно появившегося парня, внешне красивого иностранца, из-за чего большинство девушек зашептались о его приятной благородной внешности. Тем не менее, восхищенных вздохов не последовало. Тяжело произвести феноменальное впечатление, когда в том же классе учится Юки Рита с репутацией жестокого рыцаря, который обязательно отстоит чужую честь, а после будет отстранен от занятий. Однако фигура новенького внезапно испарилась со своего места у доски. Школьники перевели взгляды и увидели, что так называемый Рен теперь стоял около парты Саталин, собираясь схватить ее за руки и наклониться к девушке. Присутствующие замерли в ожидании предшествующего исхода. «По-моему, ты чересчур наглеешь», — раздался низкий голос, наполненный убийственным намерением. В тот момент для всех рука Рита казалась гигантских размеров, стоило ей оказаться на макушке белых волос Рина. Юки стиснул ладонью голову парня и без лишних усилий приподнял его над полом. Таким образом, ноги новенького стали болтаться в воздухе, пытаясь коснуться поверхности. Впрочем, ему еще повезло. Если бы не другие люди в кабинете, то Рита бы не постеснялся врезать тому по смазливому лицу. В остальном же Юки сдерживал свою жестокость, направив уничтожающий взгляд на испуганного Рина, который принялся называть последователя Фрии земным варваром. «Поставь меня на место, скотина! Ты помешал мне сейчас выказать искренние комплименты моей невесте. Лала Тян, пожалуйста, дорогая моя, прикажи своему лакею, чтобы он наконец-то отступил», — жалобно взмолился Рен, чувствуя нарастающее давление в области головы. Впрочем, он был неплохим шутом, ведь с его слов Рита хотелось рассмеяться. Инопланетная принцесса же недоумевала. На ее прелестном личике промелькнула легкая задумчивость, но не более. «Погоди, а кто ты вообще такой?» — последовал закономерный вопрос от Саталин, от которого сердце новенького готово было рассыпаться по частям. Причем совершенно справедливо, никакой тактичности. Рен устроил шоу на потеху толпе, а Лала его окончательно добила. Глава 60. Погоди, а кто ты вообще такой? Еще один забавный эпизод произошел в жизни Рита. Новый переведенный ученик по имени Рен, с его же слов оказался старым знакомым Лалы, который теперь пытался сдержать свои собирающиеся, в уголках насыщенных розовым цветом глаз, слезы от курьезного вопроса инопланетной принцессы. Между тем, седовласый парень со смазливым личиком активно болтал ногами в воздухе, ощущая нарастающее головокружительное давление на свой череп из-за сильной ладони Юки, что не прекращало сжиматься у него на макушке, обещая взорвать ее на манер арбуза. Образ элегантного на вид юноши разбился вдребезги, стоило ему только познакомиться с яростностью Рита. Физиономия последователя Фрии изрядно потемнела от наглости Рена, что чуть ранее хотел едва ли не с порога прикоснуться к бархатной коже Саталин. Последнего Юки не позволил бы даже Рисе, несмотря на все свое доверие к этой игривой персоне, чей характер и размышления были всегда для него как на ладони, разумеется, благодаря уникальным возможностям тетради любви. Сейчас же ситуация совершенно иная, ведь абсолютно незнакомый Рита представитель мужского пола решил посягнуть на дорогую ему девушку. Естественно, что он испытывал гнев и злость, которая требовала немедленного выхода наружу. «Думаешь, что ты бессмертный?» Затем уголки губ Юки приподнялись в страшнейший оскал, от которого лицо Рена мгновенно побледнело от страха. Тем не менее, сей дрожащий от испуга парень все-таки нашел в себе храбрость к дальнейшим действиям, мысленно взывая к своей решительности и чувству героизма. Следом он аккуратно вытащил из-под воротника белой рубашки подвеску с хрустальной рамкой, которая узорчато обрамляла изображение с двумя детишками на нем. Одна носила готический наряд, ободок с темными крылышками и колготки в полоску, а за ее спиной находился черный хвостик с наконечником в виде сердечка. Очевидно, что данной прелестной малышкой являлась вечно позитивно настроенная Лала, чья яркая улыбка нисколько не изменилась, даже спустя 10 лет. Истинная милота, в которую невозможно не влюбиться. Другим же индивидом на снимке был мальчик в платье, чья голова украшалась бантиком. Его розовые глаза и впрямь искренне слезились от обиды, а нервная моська подсказывала о том, что тот явно не испытывал наслаждения от развернувшейся фотосессии. Тем не менее, лишь по прическе и волосам Рита узнал в нем того самого Рена. Впрочем, не только он. Хи-хи-хи, не сдержала смеха тихо подошедшая к ним Риса, для которой ничего не стоило встать с парты и обойти широкого Юки, чтобы с весельем взглянуть на изображение в подрагивающих руках новенького ученика. Ну а Мя, сидящая рядом с Мамякой темненькая девушка в очках и с косичками, подкралась сразу же вслед за своей подругой, не забыв в конечном итоге сделать насмешливый комплимент раскрасневшемуся от стыда парню, который успел столкнуться со вторым унижением подряд. Любопытные взгляды наносили катастрофический урон по его достоинству. Внезапно урок математики превратился в настоящий балаган. Синси не мог начать свое занятие, его старческий голос утонул в бессвязных разговорах других учеников. В конце концов, Рен начал упорно доказывать то, что когда-то в детстве Лала дала обещание выйти за него замуж. Нереальный глупец с учетом того, насколько подобными словами он раздражал Рита. Однако принцесса с планеты Девилюк все же кое-как смогла вспомнить личность новенького, назвав того Плаксой Рентян, то есть буквально позорным прозвищем прямиком из прошлого. Впрочем, было уже слишком поздно. Терпение Юки закончилось, вот он и выбросил новенького за пределы помещения через оставленные им раскрытые двери. С жизненной энергией такой прием нисколько не представлялся сложным. Тем более, старый знакомый Лалы весил всего-то около 60 килограмм. Забавно, Рен оказался пришельцем и кандидатом в женихи Саталин, но пока что единственный неагрессивный из них, посему Рита решил немного пожалеть его. Однако тот подобного добра со стороны Юки не оценил, вернувшись в классный кабинет с неимоверно карикатурно-бравым выражением лица и не менее комичной речью, которая как раз и сошла с уст Рена следом. «Лала Тян, я не прошу от тебя необдуманного ответа. Как только ты убедишься в том, что я во много раз мужественнее, чем твой нынешний возлюбленный, тебе придется расстаться с ним. Поэтому я превзойду его во всех дисциплинах. Ведь жалкий человек вроде него не может быть достойным такой великолепной девушки, как ты». Рен уперся руками в свои бока, стараясь подобным образом вернуться к прошлому рыцарскому образу. К несчастью парня, теперь это не работало. Однако он наконец-то успокоился и присел за свободную пару, бросив напоследок воинственный взгляд на Рита. Пришелец без всякого чувства самосохранения, Именно такую ему дал оценку Юки, дальше сосредоточившись на уроке математики и дождавшегося тишины сенсея. В конце концов, Рита совсем не ревновал, так как Сатолин вообще не обращала внимания на Рина, принимая его за пустое место. Полнейшее игнорирование с ее стороны не казалось странным. Разумеется, девушка с розовыми волосами выказывала только нулевой интерес к персоне старого знакомого, с которым она игралась в детстве лишь по той причине, что на нем удобнее всего было проверять свои новые изобретения. Этакий лабораторный мышонок для экспериментов, который доказывал то, что невинная принцесса умела таки обращаться в настоящего дьяволенка. Тем не менее, для присутствующих зрителей никакой любовной драмы так и не произошло. Риса и Мия искренне расстроились, Харуна позволила себе с облегчением выдохнуть. Но всем был очевиден тот факт, что Лала была особенно неравнодушна к одному единственному Рита. В остальном же Сатолин уделяла оставшееся вечернее время двум вещам, либо общению с близкими друзьями, либо коротким звонкам своим родственникам с Девилюка. Младшие сестрички, ослепительная мать и черствый, но крайне заботливый отец, из-за которого Юки как раз и стал усердно тренироваться с жизненной энергией. Однако шепито продолжалось. Рен не отступал и пытался всеми силами доказать, что именно он является самым мужественным существом в этом месте. Пришелец старался ответить на вопросы сенсея раньше, чем Рита. Всегда поднимал руку и несколько раз выходил к доске, не забывая строить надменные рожицы якобы своему противнику за любовь всей жизни. Тотальный самообман, ведь Юки даже и не думал о каких-либо соревнованиях. Принцесса, которую он обожает всем сердцем, не чья-то личная вещь, чтобы открыто бороться за нее. Однако когда наступил урок физкультуры, Рита все-таки не выдержал, решив раз и навсегда покончить с приставучим подростком, который уже успел достать его за эти несколько часов. Рен не давал ему и шага вступить без своего сопровождения, а на обеденном перерыве всячески мешал компании Юки отдыхать от занятий. Тем не менее, пустить в ход кулаки все равно, что подписаться на еще одно отстранение или же исключение из школы. В сей раз никаких приступов ярости от него. Нашелся метод проверки новых возможностей. С холодной головой Рита предложил ему устроить забег, который послужит началу официального спора между ними. Если Юки проиграет, то откажется от Лалы. В ином случае, именно Рену придется оставить свои попытки добиться признания со стороны принцессы. Естественно, уверенный в физическом превосходстве своей расы над землянами, пришелец согласился на это, не обойдя и момент с приглашением остальных учеников просто понаблюдать на фоне за их борьбой. Неужели такова душа, прогнившая тщеславием? Впрочем, Юки ведь не знал того, что инопланетянин перед ним является представителем королевского рода своей планеты. Для него бахвальство – стопроцентная норма. Не жди пощады. Громко воскликнул со сжатым кулаком наперевес Рен, вставая на спортивную дорожку. «Прости, но ты всего лишь очередная ступенька к тому, чтобы я стал наследником короля галактики. Такова твоя нынешняя судьба аутсайдера», – вполголоса высказался с улыбкой Рита, чьи золотистые глаза блеснули от промелькнувшего в них хищного огонька предвкушающего тигра, который ограничивать себя сегодня точно не станет. Однако произнесенные им слова так и не дошли до ушей гудящих зрителей. Таким образом, по бокам выстроились ряды из школьников, пародирующих болельщиков. Что забавно, именно стоящие у финиша Лали дали в руки секундомер. Затея от Рина, которую он посчитал полностью справедливой в рамках соревнования. На старте же находилась Харуна. Надо же, какое удивительное совпадение. Школьная староста смущенно кивнула Юки и тихонечко пожелала ему удачного забега. Парень это понял только по ее шевелящимся губам. Все-таки толпа не унималась. Первый же день нового семестра оказался воплощением безумия. Приключения ни разу не заканчивались. Оставалось лишь принять их с высоко поднятой головой. Вот почему Рита решил бежать. Впереди 100 метров, Юки думал, как бы ему случайно не побить мировой рекорд. Отступать же бессмысленно. Ускорив приток жизненной энергии в теле, он приготовился к низкому старту и мгновенной победе. Неважно, из какой расы выходит его противник, Рита обязательно выиграет. Подобное обещание выгравировано на сердце, еще в момент драки с членами бейсбольного клуба. Начали. Прокричала во весь свой звонкий Риса, а Харуна следом взмахнула флажком. Буквально в то же мгновение жизненная энергия вспыхнула в подошвах Юки золотым пламенем, а напряженные мышцы заискрились желтыми молниями. Впрочем, никто из зрителей этого не заметил, ведь единственное, что осталось на том месте, так это мимолетная вспышка и бушующий ураган ветра, что поднял пыль. Фигура Рита расплылась в воздухе, однако с 10% контролем Ки он толком и не рассчитал свою истинную скорость, оставив далеко позади своего соперника. Рен в ответ сжал зубы и оттолкнулся ногами от земли, попытавшись догнать парня единым молниеносным рывком. Тем не менее, следующие события для двух бегунов стали полной неожиданностью. Внезапно на пути Рита, словно из ниоткуда, прямо возник маленький розовый треугольник, сверкающий разрядами во все стороны, который спустя миллисекунду раскрылся широкими вратами в иное радужное измерение и поглотил Юки. Двигающийся по инерции Рен столкнулся с той же проблемой, будучи проглоченной пространственным искажением. Что произошло?